«Теперь я вас, кажется, понял», — сказал, наконец, Александр спокойным голосом. «Вы уже довольно давно устали то ли от службы, то ли от Касталии, или томитесь тоской по мирской жизни. Вы решили подчиниться этому настроению, а не законам и велению долга, и у вас не возникло потребности довериться нам, обратиться за советом и помощью к ордену. Чтобы соблюсти форму и облегчить свою совесть, послали вы нам, стало быть, это ходатайство, зная, что оно для нас неприемлемо, но что вы сможете сослаться на него, когда дело дойдет до объяснения. Допустим, что у вас были причины для столь необычного поведения и что намерения у вас были честные, достойные уважения. Да иного я и не могу представить себе. Но как же удавалось вам с такими мыслями на уме, с такими решениями и желаниями на сердце, то есть внутренне уже дезертировав, так долго молча оставаться на службе и с виду безупречно исполнять свои обязанности по-прежнему? «Я здесь для того, — сказал магистр игры все так же дружелюбно, — чтобы обсудить с вами все это, чтобы ответить на любой ваш вопрос. И раз уж я ступил на путь своенравия, то положил себе не покидать Гирсланд и ваш дом, пока не увижу, что вы в какой-то мере поняли мое положение и мои действия». Мастер Александр задумался. «Уж не ожидаете ли вы, что я одобрю ваше поведение и ваши планы?» — нерешительно спросил он затем. «Ах, об одобрении я и не помышляю. Я ожидаю и надеюсь, что буду понят вами и, уходя отсюда, сохраню остаток вашего уважения. Ни с кем, кроме вас, я не собираюсь прощаться в нашей провинции. Вальдзель и деревню игроков я покинул сегодня навсегда». На несколько секунд Александр снова закрыл глаза. То, что сообщал этот непостижимый человек, ошеломляло. «Навсегда?» — переспросил он. «Значит, вы вообще не собираетесь возвращаться к своим обязанностям?» «Ну и мастер же вы, скажу я вам, делать сюрпризы. Позвольте спросить вас, считаете ли вы себя еще, собственно, магистром игры в бисер или нет?» Йозеф Кнехт потянулся за ларцом, который привез с собой. «Я был им до вчерашнего дня», — сказал он, «и намерен освободиться от этой должности сегодня, вручив вам для возвращения администрации печати и ключи. Они в полной сохранности, и в деревне игроков вы тоже найдете все в порядке, если захотите взглянуть».